Вурдалак. Странно, что договариваться со старостой деревни о покупке дров лучше всего получалось у самого молчаливого монаха во всем монастыре. Стоило пойти в деревню кому-нибудь другому, как староста то заламывал цену, а то и вообще прикидывался дурачком и делал вид, что не понимает, о каких дровах идет речь. Только лишь монаху Аркадию каким-то чудесным образом удавалось не только снижать цену, но и добиваться поставки дров без опозданий. Договариваться пришлось до ночи, так как староста деревни, напротив, был человеком очень общительным, и пока он не поведал монаху добрую сотню историй из своей жизни, отпускать Аркадия не хотел. В итоге, смиренно выслушав все рассказы и все же договорившись о дровах, монах выдвинулся в обратный путь, несмотря на все протесты старосты, который предлагал ему остаться до утра, а потом уже отправиться в монастырь. Слушать очередную порцию баек ему совсем не хотелось. Аркадий шел по знакомой дороге, которая вела через лес, огибая болото, и выводила путника прямо к монастырским воротам. До конца пути оставалось не больше часа, но не только старости захотелось выговориться этой ночью. «Эй, друг!» — послышался за спиной хрипловатый голос. Монах совсем не испугался. Если бы это были грабители, а это, скорее всего, были именно они, то ему действительно нечего было бояться. Деньги за дрова он уже отдал старости, и кроме плаща и посоха отнимать у него было нечего. «Погодь!» — снова раздался голос сзади. Аркадий обернулся, но в темноте смог разглядеть лишь смутный силуэт, который, крадучись, приближался к нему. «Доброй тебе ночи, путник!» — поприветствовал незнакомца Аркадий. «Ага, и тебе того же!» Силуэт сделал еще несколько шагов и остановился в паре метров от монаха. «Ты это... Ты же из этих...» «Из каких?» — не понял Аркадий. «Ну, из этих... Из божественных. Я монах. Так я же так и сказал». «Не совсем», — покачал головой Аркадий. «Ладно, ладно, не обижайся. Мне главное, чтобы ты образованным был по этой части». «По какой?» «Ну, по всякой небывальщине. Мне позарез кое-что узнать нужно». Аркадий еле слышно вздохнул. Ему очень хотелось поскорей добраться до монастыря и лечь спать. А вместо этого снова придется вести беседы, непонятно с кем и непонятно на какие темы. «Ты мне вот что скажи, друг!» Не дожидаясь ответа монаха, продолжил незнакомец. «Вот эти ад, рай, они существуют на самом деле?» «Существуют?» — кивнул Аркадий. — Ну а как туда попасть? Желательно, конечно, в рай. Мне кажется, что там поинтереснее будет. — Ну, что же это за вопрос? — удивился монах. — В эти места попадают души людей только после смерти. — Это я уже слышал 100 раз. Вот только вранье это все. — Почему же вранье? — А потому что помер я уже. А никуда моя душа не попала. Вот шатаюсь по лесам, как дурак, и не знаю, что мне делать. — Как это? Помер? — Натуральным образом. Помер. Меня уж даже прикопали и цветочки посадили сверху. Только билет забыли выдать в этот ваш рай. Аркадий шагнул к незнакомцу и, схватив его за плечо, потряс из стороны в сторону. — Ты пьяный, что ли? «Никакой я не пьяный! Мертвый!» Монах отпустил плечо незнакомца и приблизил ладонь к глазам. На ней остались черные полосы от земли, которой, видимо, был вымазан этот странный человек с ног до головы. «Вурдалак я, понимаешь?» — наконец признался незнакомец. «Ну, точно пьяный!» — утвердительно кивнул Аркадий. «Не бывает в природе никаких вурдалаков. Это противоестественно». «А людей дурить про рай — это не противоестественно», — возразил ночной скиталец. «Нет, я ж за всех не могу говорить. Ну, может, кто-то и попал в этот рай. Но у меня вопрос по моей персоне. Я-то почему здесь, когда все там? Если нагрешил я при жизни, так пусть меня в ад отправят. Чё меня здесь-то маринуют? Вот раз ты из божественных, то и отвечай на этот вопрос. Кому еще мне жаловаться, как не тебе? Аркадий повел носом. Нет, запаха алкоголя не было. Но вместо него в нос ударил аромат затхлости и прелости, как из разрытой грибницы или гробницы. «Не бывает никаких вурдалаков», — снова произнес монах. «Нет, ну что ты за человек, а? Я ему говорю, помер я, а он...» Вурдалак вдруг сел на землю и, обхватив голову руками, захныкал. Аркадий внимательно наблюдал за странным человеком. «А давно помер?» 3 месяца. Как?» — схлипнул вурдалак. «Вылез из могилы и брожу по лесам. Домой же не пойдешь. А ну, как у родных сердце прихватит от такого гостя. В рай этот ваш тоже не берут. И вот что мне делать?» «Отпевали?» «А я помню, что ли?» «Крест стоит на могиле». «Да не видел я! Как выкопался из-под земли, мне не до крестов было. А больше я туда не возвращался». Несколько минут Аркадий молча выслушивал причитания вурдалака, иногда задавая ему короткие вопросы. Внимательно выслушав все ответы, он ненадолго задумался, а затем протянул ему руку. «Пойдем, что-нибудь придумаем». «О, вернулся-таки!» Отворив тяжелую дверь, расплылся в улыбке староста деревни. «А я ж говорил, куда на ночь глядя? Ну, заходи. Вспомнил я один случай. Я не один», — перебил воспоминания старосты монах. Тот тут же посерьезнел и нахмурился, рассмотрев за спиной своего знакомого еще одного человека. Выглядел тот неважно. Вся одежда была истрепана и вымазана в грязи. Он переминался с ноги на ногу и щурился даже от тусклого света керосинки. «Кто такой?» «Ты ж говорил, что кузнецу твоему подмастерье требуется». «Ну, говорил». «Так принимай. Нашел тебе человека». Староста недоверчиво взглянул на незнакомца и снова перевел взгляд на монаха. «Научится». Тут же ответил на немой вопрос Аркадий. «Научишься же». Человек торопливо закивал. Монах посмотрел на старосту. 3 месяца ему только, молодой совсем, неопытный. Себя вспомни, каково тебе было». Староста потупил взгляд, но тут же снова разулыбался. «Да я же это так, для проформы, я же нашим всегда рад, ты ж знаешь». Аркадий повернулся к вурдалаку. «Не бойся, тебя в этой деревне не обидят. Здесь все такие». Он накинул на голову капюшон. «А я пойду молиться за ваши грешные души. Даст Бог, может, и попадут они когда-нибудь в рай». «Так не положено же в этом вашем заведении в вурдалаков верить, а ты еще и молишься за нас», — хохотнул староста, заводя в дом нового жителя деревни. «Так и рая пока еще никто не видел», — ответил монах и, не прощаясь, зашагал в сторону леса.